Оглохший сержант еще не успел ничего сказать, как над ними промчались еще двое истребителей, те же самые, желто-белые, худые, которые обстреляли их во время окапывания, и звеня ушли вслед за Яком. «Разведчик?» — спросил Сашка справа. «Думаю, да». Сержант подмигнул ему, мол, держись. Тот спокойно кивнул. «Стрелянный, похоже, был воробей. Такого легко не напугаешь».